Алиса, даже когда раздумывала над этим потом, так и не смогла понять, как это получилось. Она только помнила, что они бежали, взявшись за руки, что королева неслась слишком быстро, что едва хватало сил поспевать за ней, что королева кричала «Быстрее! Быстрее!» А быстрее Алиса уже не могла, а сказать об этом тоже не могла, потому что дыхания не хватало. Однако интереснее всего было то, что деревья и все, что было вокруг королевы и Алисы, так вокруг них и оставалось. Как быстро они не бежали, они ни мимо чего не пробегали. «Неужели все движется вместе с нами?» — недоумевала бедная Алиса. Видимо, догадываясь, о чем она думает, королева снова крикнула. «Быстрее! И не пытайтесь разговаривать!» Вот уж об этом Алиса и не помышляла. Ей казалось, что она уже никогда в жизни не сможет слова сказать. Она задыхалась. А королева все кричала «Быстрее! Быстрее!» и тащила ее за руку. Наконец Алиса еле выговорила «Куда мы бежим?» «Куда бежим?» — повторила королева. «Туда, где только что были! Быстрей!» И они неслись дальше, только ветер свистел в ушах у Алисы и дул с такой силой, что, казалось, волосы срывал с головы. «Ну же! Ну же!» — крикнула королева. «Быстрей! Быстрей!» И они понеслись так быстро, что почти распластались в воздухе, едва касаясь земли. Но в тот миг, когда силы оставили Алису, они внезапно остановились. И Алиса пришла в себя, сидя на земле. Она еле дышала, голова у нее кружилась. Королева усадила ее под дерево и приветливо сказала. «Теперь вы можете немного отдохнуть». Алиса удивленно огляделась. «Но ведь, честное слово, мы все время были под этим деревом. Все как было, так и есть». «Конечно», — сказала королева. «А вы как хотели бы?» «Ну, в наших краях», — сказала Алиса, еще не совсем отдышавшись. «Если бежать так быстро и долго, как бежали мы, то попадешь куда-нибудь в другое место». «Значит, ваши края еле-еле движутся», — сказала королева. «А здесь, как видите...» «Чтобы удерживаться на одном и том же месте, приходится бежать изо всех сил. А если хочешь попасть куда-нибудь в другое место, надо бежать еще вдвое быстрее». «Ой, пожалуйста, лучше не будем пробовать», — сказала Алиса. «Тут очень хорошо, только жарко и ужасно хочется пить». «Так подкрепитесь», — добродушно сказала королева, доставая из кармана коробочку. «Хотите сладкий сухарик?» Алиса вовсе не была голодна, но подумала, что отказываться будет невежливо. Она взяла сухарик и стала есть. Но с трудом. Уж очень он был черствый. Она ела и думала, что никогда в жизни так не давилась. «Пока вы подкрепляетесь, — сказала королева, — я как раз все измерю». Она вынула из кармана ленту с дюймовыми делениями и стала отмеривать по земле расстояние, обозначая колышками ярд за ярдом. «В конце второго ярда, — сказала она, втыкая в землю колышек, — я дам вам указание. Хотите еще сухарик?» «Нет, благодарю, — ответила Алиса. — Одного совершенно достаточно». «Надеюсь, вы утолили жажду? — сказала королева. Алис не знала, что ответить, но, к счастью, королева ответа и не ждала, а продолжала. «В конце третьего ярда я все повторю, потому что вы, боюсь, забудете. В конце четвертого я скажу «до свидания», а в конце пятого исчезну». Королева воткнула в землю последнюю отметку. Алиса с большим любопытством следила за тем, как она возвратилась к дереву и медленно пошла вдоль ряда торчащих колышков.